Блок 14. Одесские неустройства и торжества в Таврической губернии. Зимние месяцы Нового года принесли Василию Гурьевичу физическое недомогание. Чем было вызвано ухудшение здоровья? Простудные заболевания от частых путешествий и общие утомления в связи с непрерывным духовным трудом и от напряженной обстановки в общине. Масса работы по журналу поступила 20-30 переводов в день и письма работать трудно, силы мои все еще слабы, отмечает в дневнике Павлов. Не давали покоя Василию Гурьевичу члены общины, зараженные страстью к бесконечным словопрениям и жаждущие во всем первенствовать. В церкви выделилась группа во главе с Леонидом Назаренко, которая никак не могла примириться с тем, что приезжий проповедник Павлов занял руководящее положение среди местных верующих. Заходил ко мне брат Эль Назаренко и твердил свое, что он коренной одессит и сторожил, а меня и других он считает здесь лишь гостями, рассказывает Павлов. На это брат Плуцев заметил ему, что нельзя церковь Божию считать мещанской управой. На членских собраниях то и дело вспыхивал шум и гвалт. В результате тайного голосования большинство захотели, чтобы пресвитером оставался Павлов. Но Леонид Назаренко, Вадим Нога и Иван Головлев заявили, что они не признают большинства, с криком требуя удалить из зала часть присутствующих. Василий Гурьевич и несколько богобоязненных братьев среди всеобщего волнения погрузились в молитву, прося у Бога умиротворения в сердце обещинствующих. Назаренко долго не успокаивался. Распаляясь все больше, он взял на себя неблаговидную миссию, начав ходить по домам и вербовать в оппозиционную группу новых сторонников. Утром после богослужения было бурное заседание. «Противники вели себя ужасно бешено», — вспоминал Василий Гурьевич. Назаренко предложил не высказываться председателю раньше других и избрать совет по управлению делами общины. Второе предложение было единогласно принято. Я представил обвинителя против Назаренко, он объяснил, что этот член общины считает себя хозяином собрания, ходит по домам с корыстной целью, подговаривая на свою сторону людей. Назаренко вместе с единомышленниками встал и публично извинился. Община ради мира простила ему. 17 марта 1911 года Павлов получил долгожданное постановление Херсонского губернского правления об официальной регистрации русской баптистской общины в Одессе. Частым гостем Одесской церкви был Илья Андреевич Галяев из Балашова. Его с радостью принимали группа евангельских христиан, где Илья Андреевич тоже ревностно проповедовал Евангелие. 3 апреля путем общего голосования утверждается совет общины. Председателем избран Павлов, помощником Назаренко, секретарем Тимошенко, членами Вельховский, Майка Гист, кандидатами Просняк, Белов, Нога. С момента прибытия в Одессу Павлов испытывал постоянные домогательства со стороны местных властей. В газетах промелькнула заметка, что градоначальник оштрафовал Василия Гурьевича на 300 рублей за сообщение, якобы призывающее к сбору денежных пожертвований, тогда как в тексте этот призыв не содержался. Павлов ходил на прием к градоначальнику, просил о снятии штрафа. Тот был непреклонен, обвиняя Василия Гурьевича в том, что редактируемый им журнал «Баптист» издевается над православием. Градоначальник Толмачев показал себя, что он истинный черносотенец, сделал вывод Павлов. И я не добился от него ничего. Неоднократно Василий Гурьевич предъявлял в губернском правлении царские указы о веротерпимости за 1906 год. «Вы совращаете православных, а совращаемый упоминает ваше имя на исповеди духовным лицам. Мы не допустим этого». Следовали категоричные предупреждения из государственных учреждений. В середине апреля Василия Гурьевича пригласили на юбилейные торжества в село Астраханку Таврической губернии. Павлов бывал в этой местности в 80-е годы прошлого столетия. Глухая часть Крымского полуострова называлась Молочные воды, и сюда в начале 19 века административным порядком и добровольно переселились духоборы и молокане. Духоборы продержались здесь недолго, начальство переместило их в Закавказье. Молоканские общины представляли собой разнородные группы, отличающиеся друг от друга по обрядам и происхождению. В Таврине православных переселенцев судьба забросила из Владимирской Тамбовской губернии и области войска Донского. Они принесли с собой местный народный говор, специфические религиозные традиции. Тамбовские молокане долго практиковали общее лобзание во время богослужебных собраний, а владимирские начисто отвергали это установление. А молокане Донского толка строго держались двух церковных обрядов крещения и причастия. Они подходили к этим священнодействиям с точки зрения православного богословия, утверждая, что акт крещения сообщает силу для духовного возрождения, а причастие есть таинство пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа. Евангельскую проповедь здешние молокане впервые услышали из уст сириянина Якова Делякова. Воспитанный американскими миссионерами в духе протестантов-реформаторов, он признавал крещение младенцев, но учил, что этот обряд сам по себе не возрождает душу, что в Святой Вечере мы воспринимаем тело и кровь Христова. Духовная уверенность в прощении грехов человек обретает через веру и искреннее покаяние. Беседы Делякова заставили некоторых молокан пересмотреть свои убеждения. Семена, посеянные Деляковым, усердно взращивал баптистский проповедник Александр Феодосевич Сторожев, и к новому взгляду на Евангелие пришел сын пресвитера молокан Донского толка Александр Андреевич Стоялов. Со временем баптистские воззрения принял его отец в результате молитвенных размышлений о целесообразности причащения младенцев. Он согласился с тем, что хлебопреломление и крещение предназначены для сознательно уверовавших. По приглашению отца и сына Стойловых с проповедью Евангелия на молочные воды из Тифлиса приезжал Павлов. Василий Гурьевич проводил собеседование среди молокан в Нововасильевке Астраханки. Воронин, Богданов и Скороходов, навестившие тавричан, впоследствии преподали водное крещение нескольким душам, перешедшим из молоканства в баптизм под влиянием духовных общений с Василием Гурьевичем. Стояловы, как одни из активных проповедников Евангелия, испили страдальческую чашу. Отец по приговору суда был направлен в арестантский рот, откуда вернулся с подорванным здоровьем и прожил недолго. Сына осудили на поселение в Туруханский край, там в невыносимых условиях он вскоре закончил свое земное странствование. Избежал жестоких гонений в то время только Федор Прохорович Балихин, пресвитер общины села Астраханки, рукоположенный в 1886 году Иоганном Велером. В апреле 1911 года Астраханская община отмечала двойной юбилей – 30-летие образования и 20-летие пресвитерского служения Балихина. Когда Федор Прохорович подал уведомление таврическому губернатору о предстоящих торжественных собраниях отправления губернии, последовал строгий указ, в котором говорилось, что празднование всяких юбилеев запрещается, закон не разрешает устраивать в молитвенных домах чай и закуски, можно дозволить только богослужение. К началу утреннего богослужения в баптистскую церковь прибыл отряд стражников, возглавляемый приставом-урядником. Возвышаясь неприступной стеной над молящимися, они зорко всматривались в проповедников, выискивая взглядами приезжих из других городов. Юбиляра поздравил 76-летний старец Зиновий Данилович Захаров, отметив, что Балихин и его община умели жить в мире с верующими различных течений, что является знаком присутствия благодати Божьей. «Ты же человек Божий, преуспевая в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости», — прочитал из вечной книги пожелания Балихину Захаров. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Василий Романович Колодин от имени Нововасильевской общины вручил в подарок Балихину большую Библию с золотым тиснением. Василию Гурьевичу предоставили слово в заключение. «Наш дорогой брат Федор Прохорович, и все мы знаем о том, как пророк Самуил после чудесной победы, дарованной Израилю над филистимлянами, воздвиг камень памятника Авен-Езе, что значит «до сего места помог нам Господь», — сказал Павлов. «Такой памятник ставили здесь Господу все, кто вкладывал свою лепту в основание общин, кто отстаивал принципы Евангелия, оправдания веры, уверенность в личном спасении, духовность церкви. Вера христиан подобна кораблю, если потеряют упование на Господа, то погибнут. На обед все расселись под шатром во дворе молитвенного дома. Вы нарушаете закон. угрожающе говорил пристав, важно шествуя вдоль длинных столов. Прием пищи запрещен в богослужебных местах. Дворовая территория принадлежит лично мне, я волен делать, что хочу, объяснял Блихин. Мелкие стычки с властями не омрачили праздника. Ободренный Словом Божиим, пережив радость общения, верующие с хорошим настроением разъезжались по своим домам. В собраниях этих чувствовалось веяние Духа Божия, который проявлялся все время в молитве многих чад Божиих, написал Павлов в журнале «Баптист». Можно сказать, что это было время отрады от лица Господа, и надо ожидать оживления дела Господня в этом крае. В Одессе Василия Гурьевича снова встретили неприятности. Зайдя по вызову в полицейский участок, он узнал, что на него поступают доносы, что он якобы в проповедях порицает православие и совращает некоторых в баптизм. Газета «Одесские новости» сообщала горожанам, что Павлов оштрафован градоначальником Толмачевым на 200 рублей за собирание денег на издание журнала «Баптист». Внутри общины тоже ползли нелепые клеветнические слухи. Иван Майко внушил верующим, что Василий Гурьевич присвоил себе деньги, вырученные от духовного концерта 2 года тому назад. Во время разбирательства действий Майка обсуждение превратилось чуть ли не в потасовку. Головлев, Назаренко и Мельниченко вскочили на кафедру, вырвав звонки у председательствующего. Павлов мужественно переносил несправедливые обвинения властей внутри церковной распри, сохраняя спокойствие духа. Конец блока 14.